новостей нет. Не, они как бы есть, но чтобы что-то обсуждать, как бы хер его знает, не знаю. Может, мы что-то пропустили, конечно, интересное. Ой, бля, ну, слушай. Но такого громкого, чтобы было, мы не пропустили. Ну да. У вас там как, холодно, бля? Не, ну жара. У нас сегодня холодно просто. Я увидел, что ты сидишь в кофте. Согреться не могу. Надо, кстати, блядь, это затупил, блин, худи взять. Кстати, там худи-ниндзя будут, ты мне одну отложи. Хорошо. Но это же не основная тема нашего сегодняшнего разговора, правильно? Да, кто может быть основнее, блин, твоего мерча, блин? Да, хорошо. Отложим, скажу. Распоряжусь в магазине, чтобы отложить. Приказы. Слышишь, что я хотел сказать? Ты как вообще лето провел? Я лето провел очень скучно. Ну, я тоже. Я его провел взглядом. Как? Знаешь, как говорят, в этом году я провел лето взглядом. Просто. Ну, у меня что-то подобное было. Было что-то подобное. Как думаешь, давай это самое подумаем. Ну, чисто теоретически. Вот. Если нации будут наступать... Теоретически. Кто? Ну, если наши будут наступать, то где? Наши будут наступать? Ну, если вдруг. Не, я говорил свое мнение. Если бы мы рассматривали такой вариант, ну, вдруг там нас спросили, да? Сказали, хачик в трусах, вот как ты думаешь, откуда нам наступать? То, конечно же, надо наступать там, где противник... уязвим, да, если сейчас основные силы средств, да. Да, основные боевые действия развернулись на Донбассе, да, ну вот на этом направлении, то, конечно же, надо наступать там, где ты уже знаешь обстановку, ты уже там был, но отошел, да, и если вдруг тебе хочется, скажем так, реванша какого-то, да, то надо наступать там, где ты уже наступал, и у тебя не получилось, да, или тебе дали команду отойти, но местность ты знаешь, да. Но надо лучше подготовиться. Ну да. Чтобы это не было похоже на The Rush очередной, просто, ну, надо, чтобы работала беспилотная авиация, да, как положено все, на глубине, чтобы в тыл зашли разведчики, там закрепились, да, и потом постепенно начинать какие-то наступательные действия. А не так, что давайте, вперед, а на связь потом никто не выходит, ты ситуацией не владеешь и так далее. Ну, то есть эти направления должны быть, наверное, со стороны Харькова, Киева и так далее, Сумы. Ну, вот как-то... там... Сумская, Черниговская область, да. Да, много раз при говорили, этом... что противнику легче перебрасываться, так как они внутри находятся, да, вот этого полукольца, да. Но, ну, вот как бы мои мысли такие. Да, при этом вот чисто наблюдение. Я знаю, что у нас сейчас по технике производство как танков, так и терминаторов, да, это вот эти БМПхи наши знаменитые, они производство, ну, нарастили наши. То есть у нас как бы сейчас нормально в этом плане. И всего остального, как и БК наращивается, и беспилотники, но где-то они как бы, ну, колонны, которые идут новой техники на фронт, ну, не видно было, да? То есть, видимо, где-то что-то как бы, все-таки какие-то резервы формируются для каких-то задач. Поэтому, ну, опять же, это только то, что можно вот анализируя открытые источники информации, прогнозировать. Поэтому... Нет, ну, может, накапливаются какие-то резервы, тут ничего такого нет, это же война, противник накапливает резервы, мы видим, что успешно готовит, да, к, значит, силы новые, бригады, которые понесли потери, они их заменяют, вновь атакуют, да. Уже мы видим, что 3 месяца не сбавляется давление, да, то есть, ну, я не знаю, откуда там столько берут бедолаг этих, которых постоянно бросают на штурмы, да. Мы видим, что они не заканчиваются, да. Значит, я не знаю, правдива эта информация или нет, да, вот гуляют видео, где, значит, жители Украины, которые уехали в Европу, говорят, что их там пугают тем, что сейчас начнут с Европы отправлять обратно на Украину, для того, чтобы они их могли призвать. Я не знаю, правда это, неправда. Может быть, в Германии, и может быть, тех, кто не устроился на официально, на работу, я допускаю. В остальных странах вряд ли. Вот, поэтому, как бы, я думаю, тут можно об этом не переживать, что сейчас всех мужчин призывного возраста из Европы выгонят. Но это, слушай, не так. Мы не будем разгонять, правда это или нет. Может быть, это какой-то вброс, может быть, это фейк, а может и не фейк. Пока это непонятно, да. Но опять же идут разговоры, вот, которые ты постоянно говоришь о том, что женщин могут мобилизовать, да. Ну, то есть мы видим, что проблемы с личным составом, получается, так что, да, все, кто хотел воевать, уже воевали. И, ну, я так понимаю, что новых желающих не очень много. Не такие мотивированные они, как первые несколько волн, да. То есть там были, возможно, какие-то идейные, а сейчас уже люди понимают, что потери большие, и неохотно они хотят участвовать в этом конфликте. Вот. Но опять же, да, вот мы с тобой постоянно об этом говорим, что большие потери, да, вот сейчас опять начали ходить слухи о, значит, потерях в районе 450 тысяч, да, противника. То есть, ну, это колоссальные потери, просто колоссальные потери. Ну, 400, такое, да. Такое, ну... уже, во всяком случае, такое уже не скроешь, да, то есть, такие потери уже видно не просто там в какой-то военной тусовке, да, когда твои друзья... какие-то военные, спецназовцы, и ты там, этот погиб, а когда погибло число 450 тысяч, то ты уже, это уже начинают ощущать и простые граждане, да, что уже не просто военные пропали, а уже пропали уже, ну, скажем, какой-то круг твоего окружения, там, близкий, да, там уже. Ну, да, нет, ну, то, что там потери большие, это понятно. Вопрос, знаешь, в чем? Почему они продолжают вестись на эти странные штурмы на всех направлениях? То есть, но они же должны понимать, что должен быть смысл в этом. Ну, а я тебе объясню смысл. Ты вот профессиональный информационщик, да? Ты один из экспертов по ЦИПСа. Ты даже сам являешься ЦИПСа сейчас, да? И вот я же почему говорю о том, что постоянно смотрю противника, постоянно смотрю противника, да. И вот когда ты заходишь на YouTube, все предложки твои, там написано: прорвали фронт, прорвали фронт, там, да, там прорвали фронт, тут прорвали фронт. Там КАЦАП отступают, да, то есть, ну, и я так понимаю, что это все работает. Смотри, вот в данном случае я с тобой отчасти соглашусь. Почему отчасти? Потому что это работает очень временно. То есть это работает в кратковременной перспективе. То есть это работало, допустим, в июне, в июле, там, ну, первой половине августа. А потом это перестало работать. Потом даже многие и в украинском сегменте задумались, и даже западные СМИ и аналитики о том, что терять целую боеспособную бригаду ради одного какого-то села, это очень дорого. Понимаешь, и тут момент в том, что это потери, то глобально-то они невосполнимы, потому что, ну, население Украины, оно же конечно, оно ограничено цифрой, да, и убитых солдат ты их не родишь и не вырастешь за 2 месяца до нужного возраста, да, чтобы он смог воевать. Поэтому момент в том, что уже ВСУшники, судя по сетям, они многие начали задавать эти вопросы. То есть логика такая, к примеру, если они беспокоят нас на разных направлениях, там артиллерии, минометами, неважно, может быть, какие-то вылазки ДРГ редкие, это одно для того, чтобы сковывать наши силы. А в это время они концентрируются там на одном направлении, да, основном, вот Запорожское в данном случае. А так они распыляются реально по фронту и несут ежедневные большие потери. Вот сегодня там у Работина вроде бы как даже танчик потеряли украинцы снова. Продолжают атаковать вот на Артемовском направлении по 2 флангам, со стороны Клещеевки, со стороны там Залезнянского. И там что-то в Маринке серьезные бои были, то есть на Донецком направлении. При этом они на Приемлевском выступе продолжают, это Южно-Донецкое. Ну, и вот вопрос, зачем? У них уже сил как бы нет. Там уже эта несчастная 82-я бригада десантно-штурмовая, она уже почти закончилась. И 46-я нормально потрепана. Сейчас вместо них 71-ю егерскую собираются на работе накинуть. И вот на Артемовском направлении под Клещеевкой, там уже менты воюют, как бы штурмовая бригада «Людь», да, «Ярость». Вот, то есть у них реально проблемы, большие проблемы, но они продолжают их усугублять. То есть вместо того, к примеру, чтобы уйти в глухую оборону или сконцентрироваться на одном участке, где вот на Работино есть какие-то успехи, там Работино, Вербовое, вот на этом участке, ну там сконцентрироваться и давить, давить, если не обращают внимания на потери, ну давите тогда, мясом забрасывайте, да, на одном, но это как бы объяснимо. Понимаешь, в чем дело? А они как бы продолжают. То есть, я же говорю, вот это моя дикая гипотеза о том, что американцы просто избавляются от украинцев для того, чтобы, может, кого-то другого завести, типа поляков, да? Пока украинцы не одумались и не решили задружиться на любых условиях с Россией. Она как бы с каждым каким-то периодом становится все более реальной. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Слушай, мы ЦИПСу будем сегодня записывать? Блин, мне кажется, не о чем вообще. Да. Ну, как тебе? Ну, да, ну, блин, надо что-то людям нашим нужно что-то сказать, правильно? В другой раз запишу.